Глава 14. Неважно это, мне нужно какое-то плетение, позволяющее далеко действовать или взаимодействовать с электричеством. Нет, посмотрела сначала на Сергея, а потом на Крона. Мы использовали почтовых птиц и ящериц, ответил вампир. Если бы была возможность дальней связи другим способом, то я бы о ней знал. Тихол? Спросил Сергей. Сомневаюсь. У нас такого даже в легендах нет. Наталья говорила про молнии, значит, у нее в мире электричество было. Вывернулась Неда из рук Сергея. Пойду ее пытать. Архонт, где Наташа? Спросила она, отходя в сторону. К нам гости, сообщил голос Архонта. Кто? Судоплатов и Молотов. Необычная компания, подождем. Сергей отпустил Крона, а сам остался стоять на крыльце в ожидании гостей. «Что привело вас сюда?» — спросил Сергей больше у Молотова, чем у Судоплатова после того, как все поздоровались. «Может, пройдем в помещение?» — предложил Молотов. «Не хотелось бы важные вопросы обсуждать на публике?» «Если вам так удобнее, то прошу в мой кабинет», — Сергей сделал приглашающий жест. По дороге к кабинету он через Архонта попросил принести чаю. «Я вас слушаю», — сказал Сергей, когда все уселись за стол. «Ситуация складывается щекотливая», — начал рассказывать Молотов. «После проведенного рейда под Новгородом немцы молчали, мы тоже не накаляли ситуацию в прессе. Хотя, на мой взгляд, для имиджа СССР это был бы очень выигрышный шаг». «Извините, что перебиваю», — глядя в глаза Молотову, сказал Сергей. «Но выигрышный шаг для СССР сейчас просто выжить, а не поднять имидж в чьих-то там глазах». «Вы правы. Но нам нужны союзники, иначе мы не выстоим», — спокойно ответил Молотов. «Выстоим. И лучше сразу смиритесь с мыслью, что союзников у нас нет». «Мне ли этого не знать?» — криво усмехнулся Молотов. «Вячеслав Михайлович, попейте чаю или лучше моей водички. Что-то вы неважно выглядите». Сергей налил ему воды из серебряной фляжки, лежащей на столе как раз для таких случаев. «О, легендарная живая вода!» Молотов с улыбкой отпил несколько глотков. «Не растягивайте, она теряет свои свойства, если не находится в закрытой серебряной посуде», — посоветовал Судоплатов. «Так о чем мы?» — дипломат поставил пустой стакан на стол. «То, что союзников у нас нет, если не считать некоторые отсталые страны, я прекрасно знаю. И сожрут нас с превеликим удовольствием. Но поддержка Запада нам нужна. Давайте вернемся к операции на Ленинградском фронте. Если говорить по-простому, то дело просто замяли. Ни мы, ни немцы не стали поднимать этот вопрос в газетах. Но все, кому надо, об этом прекрасно осведомлены. Нападение на вас лично было местью за Ленинградский фронт. Ваши ответные действия заставили всех напрячься. Слишком быстро и слишком сокрушительно был нанесен ответный удар. Это утаить не удалось. Теперь иностранные послы хотят знать официально, что именно произошло». «По вашим словам, они и так об этом знают», — заметил Сергей. «Знать — это одно, а получить официальный ответ — это другое», — невозмутимо ответил Молотов. «От того, что мы им ответим, будет многое зависеть в дальнейшем, включая помощь из-за рубежа и открытие второго фронта». «Давайте начнем с конца», — улыбнулся Сергей. «Не рассчитывайте на второй фронт. Для нас второй фронт обернется большими проблемами в будущем. Не идите ни на какие уступки для открытия второго фронта, но всячески выказывайте заинтересованность в нем. Более подробно на эту тему я вас просветить не могу. Возможно, позднее вам все объяснит Иосиф Виссарионович». «Заинтриговали. По поводу помощи из-за рубежа тоже можно сильно не беспокоиться. Ее нам будут оказывать в любом случае. А вот что ответить, давайте подумаем вместе. Итак, мы имеем представителей двух народов. Народа СССР и народа, пусть будет, пустоши». «Почему пустоши?» — спросил Судоплатов. «Мне так просто привычней. Между этими двумя народами их представители в лице глав этих государств заключили договор о взаимопомощи. В рамках этого договора была проведена операция на Ленинградском фронте. Последняя операция была проведена в ответ на попытку убийства главы пустошей. Я считаю, что имею право отвечать на подобное так, как мне покажется верным. В случае повторного покушения его исполнители и организаторы будут устранены». Сергей немного помолчал, ожидая вопросов, не дождался и закончил. Вот вроде бы и все, что господам дипломатам надо знать. «Звучит неплохо», — задумчиво проговорил Молотов. «Некоторые формулировки подшлифовать и согласовать с товарищем Сталиным. А вы лично не желаете встречаться с иностранными дипломатами?» «Они желают принести мне свои верительные грамоты?» — улыбнулся Сергей. «Нет? Тогда у нас слишком разный статус для дипломатической встречи. Захотят встретиться как частные лица, можно обдумать этот вопрос». Сергей ненадолго задумался. «Хотя я готов сделать одно исключение». «Слушаю вас». «Посол Японии. Кажется, его зовут Ёсицугу Татэкава?» Молотов кивнул. «Я готов принять его. Здесь. Согласуйте время». «Вы считаете, что это правильный политический ход, товарищ Молотов?» — спросил Сталин. «В данной ситуации я нахожу его самым оптимальным. Операция по устранению прорыва была нам нужна. Это трудно отрицать. И мы можем взять на себя ответственность за нее. Захват генералов противника в представленном изложении выглядит действительно как ответные действия на покушение. Послание предельно ясное, и причин помогать Гитлеру против русской угрозы нет. Мы дополнительно обговорили вопрос с товарищем Сергеем о минимизации его активного вмешательства в боевые действия, чтобы не вызывать настороженности у якобы союзников», — вставил Судоплатов. «Пока ограничимся работой в тылу и подготовкой диверсионных отрядов. И вот еще просили вам передать». Судоплатов поставил на стол свой недочемодан, вытащил из него папку с надписью «Сталину» и передал адресату. «Не интересовались содержимым?» — спросил как бы в шутку Сталин. «Не имею такой привычки, товарищ Сталин», — вытянулся по стойке смирно Судоплатов. «Это хорошо, что не имеете. Может, поэтому вам и доверили доставку?» «Может, и поэтому», — ответил Судоплатов, расслабившись. «Или одного из своих невидимок отправил проконтролировать», — опять усмехнулся в усы Сталин. «Что там у вас еще за папки лежат? Тоже от него?» «Да, это для товарища Берии». «Оставьте, я ему потом сам передам. Думаю, сопровождающий вас невидимка возражать не будет». Сталин откровенно забавлялся ситуацией. «Товарищ Сталин», — заговорил, как всегда, спокойным голосом Молотов. «Товарищ Сергей считает, что открытие Второго фронта не принесет нам пользы. Тем не менее он призвал всячески поддерживать видимость нашего желания его открыть, при этом не идя ни на какие уступки, связанные с этим вопросом. Нам придерживаться этой позиции в своей работе?» Сталин посидел, задумчиво глядя на графин с водой. «Товарищ Молотов, есть вероятность, что Второй фронт откроется очень нескоро. И пока нам стоит поступить так, как советует гость. Мы всегда можем поменять свое решение по этому вопросу». Видя, что Молотов не закончил, Сталин спросил: «У вас есть еще вопросы, товарищ Молотов?» «Он просит обеспечить встречу с послом Японии господином Татэкава в частном порядке». «Обеспечьте», — согласился Сталин. «Это ни к чему нас не обязывает». «Ты должен нам помочь», — заявила Нет, заходя в кабинет Сергея. Следом прошла Наташа. «Что у вас случилось?» — оторвался Сергей от бумаг. «Наташа может создавать иллюзию молнии как настоящую. Да что как, она и есть настоящая. Только ни она, ни я не видим никаких плетений. Но ведь это магия чистой воды, понимаешь? Магия, трансформирующаяся в электричество». «Вот теперь понял». Сергей поднялся с кресла и встал посередине свободного пространства. «Нет, иди сюда, совместим полезное с полезным, запоминай». Он начал создавать плетение диагноста, попутно объясняя девушке назначение известных ему блоков. Наконец оно было готово и активировано. «А почему ты не все блоки назвал?» «Потому что составлял это плетение из многих других. Некоторые блоки не работали самостоятельно, только в паре с этими неизвестными. Но их назначение я понять не смог», — ответил Сергей. «Плетениями со мной делились эльфы. Они же и создавали их по моей просьбе. Сами эльфы не понимали блочного построения своих же плетений». «Оно же очевидно», — удивилась Нет. «Потому что они эльфы, и этим все сказано», — ехидно заметила тихонько сидевшая до этого Дроу. «Иди сюда, эльфа-ненавистница», — позвал ее Сергей. «Становись вот здесь и по команде начинай метать молнии». Он пробежался по всем диапазонам диагноста, глянул источник дроу, который заметно вырос, а каналы стали более разветвленными и толстыми. «Растешь», — похвалил он ее. Нажал паузу и позвал дроу. «Иди глянь, как твой источник изменился». «Ого! Почти в два раза за такое короткое время!» Наташа посмотрела на Сергея. «Как такое возможно?» «Новый мир», — пожал плечами Сергей. «Новые правила. Мы пока ничего толком не знаем о магии в этом мире. Иди, начинай магичить». «Нет, наблюдай внимательно». Дроу стала выпускать иллюзию молнии, которая с тихим щелчком била в пол. Потянула горелым деревом. «Что-то мелькает, но слишком мелко», — сказала Неда из-за плеча, наблюдающая за действиями подруги через диагност. «Увеличить можно?» «Это предел», — Сергей увеличил интересующий их участок изображения. «Так, Наташа, теперь помедленней. Теперь встань другим боком». «Все, хватит», — Сергей повернулся к Нед. «Запомнила структуру?» «Да, но они у нее такие мелкие». «И тем не менее, это работает. Возможно, это происходит, потому что у Наташи другой тип магического источника», — предположил Сергей. «Сможешь проанализировать это плетение и подогнать под меня?» «Попробую. А у тебя какой источник?» «У меня его, похоже, нет вовсе. Или я сам являюсь источником. Весь». «А я?» — поинтересовалась Нед. «Прошу на Наташе на место», — картинно взмахнул рукой Сергей. Девушки поменялись местами. Сергей начал переключать диапазоны. Ядра или источника у Нед не обнаружилось. Но обнаружилось другое интересное явление. Сергей нажал на паузу. «Иди сюда», — позвал он девушку. «Видишь? Вот эти яркие каналы — это, как мне кажется, моя кровь, еще оставшаяся в твоей кровеносной системе. А вот скелет у тебя сверкает, как источник у Наташи. Это уже наследие от костяного дракона. У них средоточие энергии было именно в костях, больше ни в чем». «И чем это мне грозит?» — спросила девушка. «Я не смогу стать магом? Именно поэтому у меня не получаются энергетические линии?» «Нет. Точнее, с линиями ты угадала, но костяные драконы — магические существа и магией тоже владеют. Только не на уровне плетений, а на уровне сырой магии. Но делают это очень виртуозно». «Мы тебя просто не тому пытались научить», — улыбнулся Сергей. Утром Нед с вампирами уехала в Москву. Охрану усилили. В кузов грузовика загрузили большой кусок модифицированного алюминия. В меньший объем плетение нового щита не помещалось. Нед прихватила с собой изрядный запас модифицированного золота для переплавки и последующей протяжки в тончайшую золотую нить. Из отчетов, полученных от криминалистов, следовало, что такое золото отличалось только повышенной твердостью и теплотой плавления. После переплавки оно становилось обычным золотом исключительно высокой пробы. С платиной при модификации происходили другие изменения. Кроме повышения прочности, повышалась и температура плавления, превышая таковую у вольфрама. Совместно с химической устойчивостью и простотой обработки для Сергея, это был идеальный вариант под разнообразные тигли. Оставался вопрос с долговечностью свойств модифицированных металлов. Но опыты в этом направлении тоже шли, и пока давали надежду, что срок службы изделий из платины будет достаточно большой. Сергей с Архонтом также под усиленной охраной и в новой броне выехали в Балашиху для лечения и ремонта. К обеду все опять собрались в санатории. Гришаев с Судоплатовым привезли две разные группы людей. Гришаев привез крепких ребят для диверсионных подразделений. Судоплатов доставил смешанную группу из парней и девушек. Впрочем, там были и люди в возрасте. Эта группа разведчиков готовилась для заброски в США и Великобританию. Всех людей требовалось проверить, по необходимости подлечить и снабдить необходимыми амулетами. За всеми заботами пролетел день. Порядком устав, в основном морально, Сергей отправил диверсантов и разведчиков в Москву. Вампиры к тому времени приготовили роскошный ужин. Столы из столовой и кухни вытащили на берег озера. Разожгли большой костер. Благо сушняка в лесу хватало. Нед в городе купила еще несколько музыкальных инструментов, включая барабанную установку. Сергей подозревал, что теперь какой-то дом культуры не досчитается части инвентаря. Инструменты разобрали вампиры, а барабаны Нед оставила за собой. Все тихонечко переговаривались, ели и пили вино. Иногда то один, то другой инструмент начинал играть, и тогда разговоры стихали. Нед виртуозно подбирала ритм к звучащим мелодиям. Чувствовалось, что вампиры с ностальгией вспоминают свои миры и прежнюю жизнь. Наигравшись вдоволь, Нед села возле Сергея и прижалась сбоку к нему. «Хорошо», — произнесла она, — «как будто и нет вокруг войны». «Нам и надо сделать так, чтобы выиграть в этой войне и избежать следующих», — тихонько ответил Сергей. «Эх, мужики, только о работе и говорите», — вздохнула Нед, при этом прижимаясь еще крепче. «Сергей», — обратился к нему сидящий напротив Тихол, — «как ты видишь наше будущее? Я имею в виду вампиров». «Мучает народ неопределенность?» — улыбнулся он вопросу. «По-моему, это естественно. Хоть людям, хоть вампирам свойственно к чему-то стремиться, знать, что ждет их и их близких впереди». «А сами вы чего хотите?» «Жить», — ответил вампир, — «спокойно и мирно. Молодежь не прочь повоевать, но вдали от дома. И где у нас будет этот дом?» «Дом у вас будет там, где сами захотите. Эта страна занимает 1/6 часть суши на этой планете, и здесь очень много мест, где вообще не ступала нога человека. Вам выделят любую область, которую вы сами выберете». «А если не выделят? В жизни всякое случается». «Согласен с тобой. В этой стране жил один хороший писатель, который уже, к сожалению, умер. Так вот он в одной из своих книг написал «Человек смертен», но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Сергей пристально посмотрел на Тихола. «А здесь правители — люди, то есть человеки. И, как ты говоришь, в жизни всякое случается», — улыбнулся он под конец. «Жестокий ты, Сергей», — сказала Нет. «Я не жестокий, мне за державу обидно. Смотрела такой фильм?» Сергей поднял голову и посмотрел на небо, усыпанное звездами. «И я не думаю, что этот крайний вариант придется реализовывать». «Скучаешь по космосу?» — спросил он неожиданно. «Не очень. У меня, как ты понимаешь, мало хороших ассоциаций, связанных с ним», — ответила Нет, поморщившись. «А мне было бы интересно там побывать». «Одно из государств людей в нашем мире ценой больших затрат изготовили магические двигатели и запустили Архимага на орбиту. Он еще долго летал над нами. Мы у себя часто наблюдали движущуюся искорку в небе. Лучше было им из пушки выстрелить. Гуманнее бы получилось», — хмыкнул Сергей. «А про эти магодвигатели ничего больше не известно?» «Нет. Да и про Архимага до нас дошли то ли слухи, то ли сплетни». Тихол отпил вина и заел куском жареного мяса. «А что такое фильм? Я понимаю, что это какие-то движущиеся картинки, но не представляю, как это выглядит». «Боюсь, для вампиров это будет выглядеть как набор быстро сменяемых картинок, но никак не движущихся. У вас слишком высокая скорость восприятия от природы». «А как смотрите вы? У вас тоже высокая скорость восприятия?» Нед с Сергеем переглянулись. «А мы не знаем», — весело ответила девушка. «Я местное кино еще не смотрела. Сергей тоже 500 лет сидел в своей пустоши без единого рекламного ролика». «Действительно, над этим я не думал». «Как-то не до того было», — согласился с ней Сергей. «Вот сделаем свою электронную промышленность. Тогда сразу и посмотрим с нормальным разрешением и частотой развертки». «Все, хватит о делах. Пошли потанцуем», — подхватила его под руку Нед.